Часть четвертая. Муса. За кустами два бомжа, непонятно как проникших на охраняемую территорию больницы, возились с заваленной на землю и совершенно растерзанной девушкой. Муса увидел задранный на шее черный свитер, располосованную майку, обнажившую вздрагивающую от страха грудь, бессильно брыкающиеся ноги, с которых низенький в синей ковбойке сладострастно урча стаскивала замаранные зеленой травой джинсы. Второй, повыше, стиснув подмышкой руки девушки, окровавленной рукой зажимал ей рот. Еще Муса увидел валяющийся рядом пакет, из которого высыпались невероятно большие красные яблоки. Яблоки трещали и лопались под грязными ботинками бомжей. Муса сделал шаг вперед, перехватив палку поудобнее. Заметил неудовольствие, отразившееся на морде высокого бомжа. Замахнулся, но опустить палку не успел. Где-то справа чуть слышно прошелестели шаги, и солнце погасло.